Мейсон провел их в самодовольно ненавязчивую прихожую, где навстречу полицейским двинулся бледный молодой человек. Алин помнил его по своему первому визиту. Секретарь. «Мистер Алин и... инспектор Фокс. Здравствуйте. Мистер Кондук из библиотеки. Очень расстроен случившимся. Очень. Особенно из-за мальчика. Мы, разумеется, послали цветы и прочие мелочи и связались с работниками театра. Мистер Кондукис настаивает, чтобы было сделано все возможное. Вы, мистер Алин, найдете его в довольно нервном состоянии. Он очень расстроен». Они бесшумно подошли к двери библиотеки. Часы мелодично пробили 6. «Суперинтендант Алин и инспектор Фокс, сэр». «Да, спасибо». Мистер Кондуки стоял у противоположной стены и смотрел в окно. В вечернем свете длинная комната имела сугубо академический вид. Детали интерьера были подобраны так, что вызывали в памяти период Эдварда, как, впрочем, и сам мистер Кондукис. Он казался аллегорией богатства. Мистер Кондукис отошел от окна, и Алину показалось, что ему дурно. Правда, зеленоватая бледность могла объясняться отблеском яблочно-зеленых стен. К пиджаку хозяина была приколота гордение. Из нагрудного кармана высовывался уголок темно-красного шелкового платка. «Добрый вечер», — поздоровался мистер Кондукис. «Я рад, что вам удалось прийти. Рад видеть вас снова». Он протянул руку. Длинная белая кисть слегка дрогнула, словно пыталась уклониться от соприкосновения. Беззвучно появился Мейсон с подносом, поставил его на столик, застыл на мгновение, поймал взгляд хозяина и удалился. «Выпейте что-нибудь», — тоном приказа предложил мистер Кондукис. «Спасибо, но я на службе», — ответил Алин. «Вам, конечно, это не должно мешать». «Я трезвенник», — сообщил мистер Кондукис. «Присядем?» Они опустились в неимоверно удобное темно-красное кожаное кресло. «Вы сообщили, сэр, что хотите встретиться с нами», — начал Алин. «Но мы так или иначе сами просили бы об интервью. Быть может, проще всего будет начать с вопросов, которые тревожат вас, а затем, если позволите, выяснить несколько моментов, относящихся к обычной следовательской рутине». Мистер Кондукис поднес сжатые руки к губам и глянул поверх них на Алина, затем опустил глаза на свои пальцы. «Наверное, именно так он и выглядит, когда манипулирует своими гигантскими сделками», — подумал Алин. «Я заинтересован происходящим, поскольку театр — моя собственность, и я контролирую его дела», — сказал он. «Я финансирую его. Перчатка и документы тоже принадлежат мне. Таким образом, я имею право быть посвященным во все подробности, а точнее, жду этих объяснений от вас, поскольку именно вы, кажется, занимаетесь расследованием». Сказано очень веско. Алин внезапно понял, что в мистере Кондукисе скрывается недюжинная сила. «Боюсь, мы не обладаем полномочиями давать подробный отчет о ходе дела, даже владельцу театра и исторических ценностей, особенно в контексте совершенного убийства и разбойного нападения. Но я с удовольствием выслушаю вас и постараюсь ответить на любые ваши вопросы», — добродушно сказал Алин, а про себя подумал. «Он похож на ящерицу или хамелеона». Мистер Кондукис не стал спорить или протестовать. Он повел себя так, словно и не слышал слов Алина. «Вы считаете, что на мальчика совершено нападение?» «Да». «Убийцей?» «Да». «У вас есть предположение, кто это сделал и почему?» «У нас есть рабочая гипотеза. В чем она заключается?» «Я могу только сказать, что убийство и нападение совершены в порядке защиты. Тем лицом, которое было застигнуто при попытке похищения, весьма вероятно. Вы догадываетесь, кто это?» «Я почти уверен». «Кто?» «Пока я не имею права этого сообщить». «Вы сказали, что хотели со мной встретиться. Почему?» «По нескольким причинам. Первое касается вашего имущества, перчатки и документов. Как вы знаете, они обнаружены, но, по-моему, вам следует узнать также, каким образом». Аллен рассказал о Джереми Джонсе и совершенной им подмене, причем мог бы поклясться, что мистер Кандукис слегка расслабился, словно получил временную передышку. Он даже чуть слышно вздохнул. «Вы арестовали его?» «Нет, но мы получили перчатку. Она сейчас в сейфе Ярда вместе с документами». «Я не верю, суперинтендант Аллен, что вы всерьез восприняли его мотивы». «Я склонен считать это правдой». «Значит, вы либо невероятно глупы, либо излишне уклончивы. И в любом случае недостаточно компетентны». Неожиданность нападения изумила Аллена. Он не думал, что ящерица с такой скоростью стреляет языком. Будто уловив его реакцию, мистер Кандуки скрестил ноги и сказал: «Я выразился чересчур резко. Извините. Позвольте мне объясниться. Разве вам не ясно, что версия Джонса — это чистый экспромт? Он не совершил подлога 6 месяцев назад. Он заменил перчатку той ночью и был застигнут на месте преступления. Он убил Джобинса, а затем попытался убить мальчика, который его видел. Копию он оставил в театре. Если бы ему не помешали, он положил бы ее в сейф. Оригинал же взял с собой. И сдал на хранение, предварительно тщательно упаковав в непроницаемую коробку и 4 слоя ткани, каждый из которых был старательно опечатан. Он сделал это ночью, прежде чем Джей вернулся. Видите ли, у него есть свидетель, один из служащих, который утверждает, что перчатка была сдана на хранение 6 месяцев назад. Пустая коробка, разумеется. Думаю, при внимательном изучении вам станет ясно, что ваша гипотеза не выдерживает критики, сказал Аллен. Почему? Вы желаете, сэр, чтобы я разложил все по полочкам? Если, как Джонс заявляет, он заменил перчатку 6 месяцев назад и собирался сразу же объявить об этом, ему не было нужно предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Если он решил украсть недавно, то мог бы спокойно сделать это сегодня или завтра, извлекая реликвию из сейфа. Его неизбежно попросили бы это сделать как специалиста. Ему незачем было пробираться в полночь в театр, рискуя быть обнаруженным. Ради чего, спрашивается, ему понадобилось бы 6 месяцев назад разыграть фокус-покус с наемным сейфом? Он фанатик. Он письменно обратился ко мне с протестом против продажи ценностей американскому покупателю. Мне говорили, что он даже пытался добиться личного разговора. Мой секретарь может показать вам его письмо. Оно исключительно экстравагантно. Посмотрю с удовольствием. Они немного помолчали. «Он внушителен, но вовсе не так неприступен, как я ожидал», — подумал Аллен. «Он выведен из равновесия». «Если у вас другие вопросы», — нарушил паузу суперинтендант. Он не был уверен, что молчание является стратегическим оружием мистера Кандукиса, однако на всякий случай постарался его разбить. Освещение в длинной зеленой комнате изменилось. Небо за окном потемнело. Именно у этого окна Перегрин Джей впервые увидел документы и перчатку. А у левой стены под картиной, скорее всего, Кандинского, стояло то самое изумительное бюро, из которого мистер Кандукис извлек свое сокровище. Фокс, сделавшийся совершенно незаметным в стоящем поодаль кресле, тихонько кашлянул. «Меня интересует, нет ли препятствий для продолжения спектакля и ситуация с актерами?» — ровным голосом сказал мистер Кандукис. «Насколько я понимаю, сезон может продолжаться. Во всяком случае, с нашей стороны никаких помех не будет». «Они могут возникнуть, если вы арестуете члена труппы». Он или она будут замещены дублерами. Она, абсолютно невыразительно повторил мистер Кандукис. Это, разумеется, исключено. Он сделал паузу, но Аллен решил на сей раз обратить молчание в свою пользу и ничего не добавил. «Мисс Дестини Мейд говорила мне, что она крайне расстроена всем случившимся», — сказал мистер Кандукис. «Она сказала, что вы звонили ей сегодня, и в результате она чувствует себя совершенно разбитой. Такая ли уж необходимость донимать ее?» На секунду Алину показалось, что им с Фоксом не удается сдержать смех. «Интересно, что подумал бы мистер Кандукис?» «Мисс Мейд была исключительно любезна и оказала нам серьезную помощь. Мне искренне жаль, что ее так это утомило». «Мне больше нечего сказать», — произнес мистер Кандукис, вставая. Аллен тоже поднялся. «Боюсь, что у меня остались вопросы, сэр. Я на службе и веду расследование. Мне нечем вам помочь». «Мы немедленно прекратим докучать вам, как только убедимся в этом. И я уверен, что вы предпочтете покончить с этим вопросом здесь, а не в ярде, не так ли?» Мистер Кандукис подошел к столику и налил себе стакан воды, затем достал из кармана золотую коробочку, вытряс на ладонь таблетку, проглотил и запил. «Извините», — сказал он, — «подошло время». «Язва», — вежливо поинтересовался Аллен. Мистер Кандукис повернулся к нему. «Я готов помочь вам всеми средствами и сожалею лишь, что вряд ли сумею оказаться полезным. С того момента, как я принял решение восстановить дельфин, я действую исключительно через своих представителей. Если не считать первой встречи с мистером Джеем, я не поддерживал никаких личных контактов с дирекцией и членами труппы. Исключая, вероятно, мисс Мейт. Именно так. И мистера Грава. Он не в счет, с ним мы уже были знакомы. Насколько я понял, вы состоите в родстве? Очень дальнем. Так он и сказал, беззаботно подтвердил Аллен. Мне кажется, вы были знакомы также и с Маркусом Найтом. Что навело вас на такую мысль? Перегрин Джей узнал его подпись на меню, которое вы сожгли в его присутствии. «Мистер Джей в то утро был не совсем в порядке». «Вы хотите сказать, сэр, что он ошибся, и Найт не был гостем Калиопы?» После долгой паузы мистер Кандукис произнес. «Он был в числе приглашенных, но очень плохо повел себя. Он вообразил, что им пренебрегают, и обиделся. Я предложил ему сойти с яхты в Вилле-Франсе. И он таким образом избежал крушения?» «Да». Мистер Кандукис снова сел. На этот раз он выбрал стул с прямой спинкой. Чтобы скрыть натянутость, он закинул ногу за ногу и сунул руки в карманы брюк. Аллен остановился в паре шагов от него. «Я собираюсь задать вам вопросы, которые могут оказаться для вас мучительными. Нужно, чтобы вы рассказали мне о том костюмированном ужине на борту Калиопы». Аллену не раз приходилось видеть людей, державшихся так же, как мистер Кандукис, на скамье подсудимых в ожидании приговора или отсрочки от казни. Он слышал дыхание мистера Кандукиса, в такт к которому краешек носового платка слегка поднимался и опускался. «Это было 6 лет назад, верно?» — сказал Аллен. «И ужин состоялся в ночь катастрофы». Мистер Кандукис в знак согласия прикрыл глаза, но не произнес ни звука. «Была ли среди гостей яхты миссис Констанция Гузман?» «Да», — невыразительно сказал он. «А вы, кажется, сказали мистеру Джею, что купили шекспировскую реликвию 6 лет назад». «Это так». «Была ли эта реликвия на борту яхты?» «Что вас заставляет так думать?» Джей видел, что перчатка лежала на карточке меню. Он уловил слово «Вилле-Франс». «Я говорю о том самом меню, которое вы сожгли в этом камине». «Это было неприятное напоминание о печальном путешествии. Оно случайно попало в шкатулку». «Итак, шкатулка и ее содержимое были на яхте?» «Да». «Могу ли я спросить, сэр, почему?» Губы мистера Кондуки шевельнулись, сжались и опять шевельнулись. «Я купил их у...» Он выдавил из себя кашель. «У одного лица, присутствовавшего на яхте». «У кого именно, с вашего позволения?» «Я забыл». «Забыли?» «Имя». «Это был Найт?» «Нет». «Сохранились морские журналы. Мы можем обратиться к ним. Итак?» «Он служил на судне. Он показал мне шкатулку, которую собирался продать. Насколько я понял, ему она досталась от хозяйки дома, где он снимал квартиру. Я решил, что содержимое шкатулки наверняка ничего не стоит, однако заплатил ту сумму, которую он просил. А именно 30 фунтов. Что с тем человеком?» «Утонул», — едва выговорил мистер Кондукис. «Как получилось, что шкатулка и ее содержимое уцелели?» «Я не представляю фантастического хода ваших рассуждений, с помощью которого события шестилетней давности могут быть увязаны с проводимым вами расследованием». «Я уверен, что они связаны, и надеюсь доказать это». «Шкатулка была у меня под рукой. Я демонстрировал ее содержимое как курьез некоторым из гостей». «Вероятно, миссис Гузман видела ее». «Вероятно». «Она заинтересовалась». На лице мистера Кондукиса промелькнуло выражение, которое Алин впоследствии описал как глубоко профессиональное. «Она коллекционер». «Она делала вам какие-либо предложения?» «Да, но я не собирался продавать». Тут Алина посетила диковинная мысль. «Скажите, вы с ней были в карнавальных костюмах?» Мистер Кондукис посмотрел на него с удивлением. «Насколько я помню, миссис Гузман была в костюме андалузки. На мне поверх вечернего туалета было домино». «Вы были в перчатках?» «Нет», — громко ответил он и добавил. «Мы играли в бридж». «Кто-нибудь был в перчатках?» «Забавный вопрос, наверное». «Матросы участвовали в карнавале?» «Разумеется, нет». «Слуги?» «Они были одеты, как лакеи XVIII века». «В перчатках?» «Не помню». «Почему вы не любите светлых перчаток, мистер Кондукис?» «Я не понимаю, о чем вы», — беззвучно выдохнул он. «А вы сказали Перегрину Джейм, что они вам не нравятся». «Чисто личное восприятие». «Чьи руки в перчатках запомнились вам в ночь катастрофы? Мистер Кондукис, вам нехорошо?» «Я... нет, со мной все в порядке. Вы расспрашиваете меня о мучительном, трагическом эпизоде, который в силах потрясти любого человека, обладающего хоть какими-то чувствами». «Я не стал бы этого делать, если бы мог. Боюсь, мне придется зайти еще дальше. Я прошу вас как можно более точно воспроизвести момент катастрофы». На миг Алину показалось, что Кондукис откажется. Либо взорвется, либо просто выйдет из комнаты. Однако он начал невыразительным, быстрым речитативом перечислять факты. Туман, внезапное появление танкера, разлом корпуса Калиопы, пожар, нефть на воде. Внезапно его взгляд упал на деревянный плотик, который плясал на волнах. Но тут палуба накренилась, и он соскользнул с нее прямо на плот. «Все еще со шкатулкой?» «Да», он, по-видимому, инстинктивно прижимал ее левой рукой к боку. «Когда он упал на плот, шкатулка оказалась под ним, он сильно ушибся. Правой рукой он ухватился за веревочную петлю. Рядом с плотом появилась миссис Гузман и вцепилась в другую веревку». Перед мысленным взором Алина промелькнул чудовищный нос, открытый рот, прилипшая к крупной голове мантилья и плавающая масса из мокрого шелка и белого мяса. Речитатив оборвался так же резко, как начался. «Это все, нас подобрал танкер». «На плоту были другие люди?» «Наверное, я плохо помню. Я потерял сознание». «Мужчины? Миссис Гузман?» «Кажется, мне так говорили». «Это было очень опасно. Плод не мог выдержать больше, чем... Сколько?» «Я не знаю, не знаю, не знаю». «Мистер Кондукис, когда вы увидели руки Перегрина Джея, затянутые в перчатки и вцепившиеся в край люка, услышали, как он кричал, что утонет, если вы его не спасете? Не напомнило ли это вам?» Мистер Кондукис встал и начал медленно пятиться к бюро, как призрак. Фокс тоже поднялся и проскользнул ему за спину. Мистер Кондукис вытащил из нагрудного кармана свой темно-красный шелковый платок и прижал к губам. Лицо его заблестело от пота, лоб покрылся глубокими морщинами, выступили скулы. «Спокойно», — пробормотал он, — «спокойно, в дом кто-то вошел». Издали донесся громкий голос. Немного погодя, дверь распахнулась, и посетитель ворвался в библиотеку. «Ты сказал им!» — завопил мистер Кондукис. «Ты предал меня! Убью!» Фокс обхватил его сзади. Он практически мгновенно прекратил сопротивление.